Глава 32. Где я познакомилась с ночными. После прикосновения мага я вроде как отключилась, но в то же время слышала, что происходит вокруг, и чувствовала, что делают с моим телом. Например, я ощутила, как на запястье повязали нечто тряпичное, ровно туда, где метка. Видимо, это и есть хваленый артефакт, скрывающий меня от Кайвина. После меня запихнули в бочку, весьма неаккуратно, между прочим. Я бы возмутилась, но не могла. Похоже, меня физически и магически парализовали. Попытка сменить обличье тоже не увенчалась успехом. «Поторопись», — донесся голос Дебры. «Дракон скоро поймет, что избранной нет, и начнет ее искать». Это был последний раз, когда я слышала Дебру. Потом голоса были исключительно мужские и незнакомые. Мою бочку вместе с другими погрузили в телегу. Когда бочки мерно зашатались, стучась друг от друга, я поняла, что мы тронулись в путь. Я покинула замок сумеречного дракона, но радость это не принесло. Не могу сказать, сколько я провела в бочке. Доставать меня не торопились, сама выбраться я не могла. В итоге большую часть времени пребывала в пограничном состоянии между сном и явью. Когда, наконец, бочку откупорили, я была почти как вино с хорошей выдержкой. По глазам ударил свет, а тело так затекло, что я не смогла самостоятельно выбраться. Руки-ноги не слушались. Меня пришлось буквально вытряхивать из бочки, перевернув ее. Я выпала прямо на пол, да там и осталась. Кровь, разливаясь по телу, жалила тысячами иголок. Чувствительность и подвижность не торопились возвращаться. Я была как безвольная кукла, марионетка. Аж не по себе стало. Насколько я сейчас похожа на жен Кайвина? Они чувствуют то же самое? Все понимают, но не могут пошевелиться? Это страшно. Ради них самих надеюсь, что они не осознают действительность. Зрение нормализовалось первым. Я увидела, что меня окружает. Сначала почудилось, что я среди своих. Все дело в мужчине с длинными белыми волосами. Он вальяжно развалился в кресле и с интересом изучал меня, валяющуюся у его ног. Лишь спустя пару секунд я заметила разницу. Его волосы были вовсе не белыми, а серебристыми, как свет звезд. К тому же не бывает мужчин Альес. Я совсем плоха, раз забыла об этом даже на мгновение. «Кто вы?» — хрипло спросила я, едва вернулся голос. «Мне бы попить». От жажды пересохло горло, но меньше всего я хотела просить о чем-то похитителей. «Родерик», — представился мужчина. На вид ему было лет 30. Субтильный, даже женственный, тонкокостный и бледный, с идеально уложенными волосами он производил впечатление интеллектуала-аристократа из тех, что сами вилку не держат. Готова поспорить, кожа на его руках нежнее моей, а волосы мягче. Кто-то назвал бы его изящным, но, как по мне, он хилый, совершенно не мой типаж. «Я глава ночного рода драконов», — сообщил Родерик. Я вздрогнула. Опять драконы. Надоели, сил нет как. Когда уже меня оставят в покое? Но Дебра хоть в этом не солгала. Меня в самом деле привезли к ночным. К телу понемногу возвращалась подвижность. И я, опираясь на руки, с трудом села. Встать на ноги пока не могла, поэтому осталась на полу. Я размяла шею, а заодно осмотрелась. Мы находились в незнакомой мне гостиной. Все здесь выглядело совершенно не так, как в замке сумеречного дракона. Мебель изящнее, цвета ярче, но меня поразили стены. Серебристые, как волосы ночного дракона. А еще они тускло светились изнутри. Если погасить все свечи, то в гостиной не будет темно. Особенно меня волновали окна. Как путь на свободу. Но с ними ждало разочарование. Окна были, но закрытые чем-то полупрозрачным. В цвет стен. Драконы строят на совесть. Что не обитель, то неприступная крепость. «Белый кварц», — заметив мой интерес, пояснил Родерик. «Дворец ночных драконов целиком вытесан из него. Слышала о его свойствах? Он не пропускает магию, так что, если надумаешь обернуться птицей и сбежать, знай, что кварц вернет тебе истинный облик в ту же секунду. Как ты вылетишь в окно, ты просто разобьешься насмерть, а мне бы этого не хотелось». «Я нужна вам живой?» — искренне удивилась. Хотя, если подумать, убить меня могли и в замке, но не стали, а зачем-то привезли сюда. Наверное, я должна была обрадоваться. Меня не собираются убивать, это же хорошо. Но дико бесит. Опять то же самое. Снова кто-то решил, что имеет право распоряжаться моей жизнью. Да что же такое? Сколько можно? К этому моменту к пальцам вернулась подвижность, и я украдкой просунула руку в карман. Именно там я хранила свои сокровища. Перстень и шип от короны. Я всерьез рассчитывала на помощь духов, но карман оказался пуст. От неожиданности я так расстроилась, что не смогла это скрыть. По выражению моего лица ночной сразу все понял. «Прости, я был вынужден забрать твои игрушки», — заявил Родерик. «Они небезопасны, сама понимаешь». «Кайвин будет меня искать», — выпалила я и сорвала с запястья повязанный Деброй платок. Выглядел он странно. Ткань вроде тонкая, но прочная, а еще вся испещрена рунами. Похоже, это и есть тот самый артефакт, что скрывает метку от дракона. «Не особо рассчитывай на сумеречного. Белый кварц, помнишь?» Родерик махнул рукой. «Никакой магии не пропускает, в том числе сигнал метки. Но я тебе не враг, не переживай». «Но и на друга вы не очень-то похожи. Друзья не похищают друзей и не держат их в плену». «Если я тебя отпущу, куда ты пойдешь, Раяна?» — поинтересовался Родерик вроде как с заботой. «Подальше от драконов. Опять будешь прятаться. А если я предложу тебе спокойную жизнь без преследований и травли, что ты на это ответишь?» «Что мне ее уже предлагали. Один инквизитор. И с тех пор моя жизнь с каждым часом все тревожнее», — буркнула я. Но Родерик как будто не услышал меня. «Хочу рассказать тебе о своем роде, если ты не против. Ты знала, что ночные драконы не выбирают истинную пару?» Я с удивлением уставилась на Белобрысова. «Как это возможно? Разве драконы могут размножаться без истинной пары?» «Могут, но дети будут слабее. Мой род осознанно пожертвовал силой. Нас считают ущербными, зато не трогают. Мы не претендуем на власть, но живем так, как нам хочется. А еще мы не убиваем девушек». Я хмыкнула. Благородно со стороны ночных отказаться от ритуала создания истинной пары, чтобы спасти десяток другой человеческих жизней. Я полагала, драконы на такое не способны. Приятно знать, что я ошибалась. Есть еще в этом мире нормальные драконы. «Более того», — добавил Родерик, — «мы хотим, чтобы все драконы отказались от ритуала». «Похвальная цель», — одобрила я, — «но без истинных вы слишком слабы, чтобы ее достичь». «Замкнутый круг», — развел он руками. «Нам необходимы союзники». «И ваш выбор пал на меня?» Я удивилась. «С какой стати?» «Тебе известна правда о ритуале, и ты уже поведала ее человеку со стороны. Твой голос может стать знаменем, который мы подхватим и понесем». Он говорил долго и пафосно о том, как я всем помогу и всех спасу. Но я сама себя спасти не в силах, какие уж тут все. А еще, несмотря на сладостные речи, ночной дракон мне категорически не нравился. Было в нем что-то фальшивое. С какой стати дракону волноваться о судьбе человеческих женщин? Это противоестественно для его вида. Назови, Родерик, хоть одну адекватную причину, я бы поверила. Но спасение девушек... Нет, это вряд ли. Поэтому где-то в середине его жаркой речи я нагло зевнула, нарочно не прикрыв рот. Пусть видит, как мне скучно. Родерик резко замолчал и нахмурился. Не понравилось ему, что я слушаю без должного восхищения. «Что ж, ты не обязана помогать нам», — произнес он. «Но в таком случае мне придется тебя заставить. Я все равно добьюсь своего, не сомневайся». «Это уже больше похоже на правду», — кивнула я. «А то я подумала, что говорю с Орденом Милосердия, а не с драконом». «Дерзи, сколько пожелаешь. Из дворца тебе все равно не выбраться». Кажется, Родерик начал злиться. «Может, и не выбраться», — пожала я плечами. «Но как бы вам не пришлось об этом пожалеть». «О чем ты?» — насупился Белобрысый. «Еще вопрос, кто с кем заперт, я с вами или вы со мной?» — окончательно обнаглела я. До того, как ночной дракон пришел в себя от моей наглости, я сменила обличье. Может, дворец мне не покинуть, но быть паинькой я не собираюсь. Родерик очень скоро пожалеет, что связался с Альезой. Это только на первый взгляд мы безобидные воришки и ничего более. Но внешность обманчива, особенно когда тебе доступна любая. Мне ничего не стоит превратить жизнь во дворце в кошмар. Неделя не пройдет, как Родерик сам будет умолять меня уехать. Подвижность к конечностям вернулась еще в середине разговора с ночным. Магия после паралича отходила дольше. Собственно, поэтому я и слушала весь этот бред. Тянула время и ждала, когда смогу поменять обличье. И вот, наконец, почувствовала, магия снова при мне. Фух, прям гора с плеч. А то уже испугалась, что незнакомый маг надолго меня ее лишил. Родерик утверждал, что я не смогу покинуть дворец. Что ж, я это обязательно проверю. Но даже если это правда, внутри дворца достаточно места, чтобы меня долго-долго искали. И никогда не нашли. Я не стала дожидаться, пока очередной маг воздействует на меня, а сменила обличие, как только смогла. С мягким шелестом платья, в котором еще миг назад была я, упала на пол. Все потому, что я стала слишком мала для него. Да и вообще, осы не носят наряды. Да-да, я снова выбрала насекомое. Не скажу, что это мой любимый образ, но если надо быть маленькой и незаметной, он подходит идеально. План был покинуть гостиную и поискать выход из дворца. Мало ли повезет. Но я не смогла отказать себе в удовольствии ненадолго сдержаться и полюбоваться реакцией ночного дракона. «Что произошло? Где она?» Родерик подскочил с кресла. Схватив мое платье с пола, он тряс его, словно я должна оттуда вывалиться. Бедняга так и не понял, кем я стала. Кажется, он забыл, с кем имеет дело. «Вероятно, она сменила облик», — подсказал один из мужчин, что доставал меня из бочки. «Судя по всему, страж». «Ты ее упустил», — обвинил его Родерик. «Я тебя разжалую. Будешь дежурить возле уборных». Я посочувствовала бедняге, что он мог поделать. Не его вина, что я перевертыш. Я решила, отомщу за стражу, да и просто получу удовольствие, сделав гадость похитителю. Я удачно выбрала обличье с жалом, как знала, что пригодится. Подобравшись к Родерику, я ужалила его в щеку. Благо, осы, в отличие от пчел, не теряют жала и не умирают. Но от этого их укус не менее болезненный. «А-а-а! Меня что-то укусило!» — завизжал Родерик и попытался меня прихлопнуть, но я уже была далеко. Следующие несколько минут он размахивал руками и вопил. На шум прибежали слуги и другие ночные драконы. Все пытались его успокоить, но вышло не сразу. С люстры я наблюдала за тем, как раздувается лицо ночного дракона. Кажется, у него аллергия на осиный яд. Превосходно! Идеально уложенные волосы Родерика теперь торчали в разные стороны. Глаза безумно блестели, лицо перекосило, он уже не был таким красивым, как в начале нашей встречи. Это я только 5 минут провела в дворце ночных драконов, то ли еще будет. Оставив Родерика в окружении родни и слуг, я полетела на разведку. Планы были грандиозные. Укус главы ночных драконов принес мне не только моральное удовлетворение, но и практическую пользу. Это было прикосновение. То самое, что необходимо моей магии, чтобы скопировать чужой облик. Теперь я могу стать Родериком. Он меня запер в дворце, он же меня и выпустит. Но прежде надо раздобыть одежду. Появление голого главы рода стражи не оценят. Родерик, конечно, эксцентричный, но вряд ли настолько. Какое-то время я потратила на поиски гардеробной с подходящей одеждой. И к тому же свободную от постороннего присутствия. Наконец нашла. Это были не покои Родерика, но одежда мужская, более или менее нужного размера. Я не стала наряжаться, а выбрала свободные черные брюки и белую рубаху. Классика. Сменив облик, быстро оделась. Вот только от обуви пришлось отказаться, так как размер совсем не подходил. А дальше мелкими перебежками я в образе Родерика добралась до выхода. Естественно, его охраняли. Сразу 4 стражей. Приняв невозмутимый вид, я направилась к ним. Уже будучи на подходе, махнула рукой. «Открывайте!» Стражи переглянулись и замялись. Вперед выступил самый смелый. «Простите, повелитель, но вы сами приказали не открывать двери никому, даже вам». «Ты смеешь мне отказывать? Хочешь дежурить возле уборных?» Возмутилась я, копируя поведение Родерика. Но стражи были непреклонны. Оказывается, пока я искала одежду, Родерик тоже время даром не терял. Он отдал приказ открывать двери только по его приказу. И только если он будет не один, а с младшим братом. К сожалению, Родрик оказался сообразительнее, чем я думала. Догадался, что я могу стать им, но двоих одновременно мне скопировать не под силу. Настаивать не имело смысла, только внимание привлеку. Пришлось уйти и поискать выход в другом месте. Увы, безуспешно. Дворец был закупорен на совесть. Но я не отчаивалась, я злилась. Люди говорят, обиженная женщина страшна в гневе. Я добавлю, обиженная Альеза еще и опасна. А ночные меня, ух, как обидели, прям-таки в душу плюнули. И я не собиралась это прощать. Обличие Родрика все равно пригодилось. Я использовала его, чтобы отравить главе ночных жизнь. А что, ни одной мне мучиться? Становясь им, я приказывала слугам. То велю облить меня, то есть Родрика, ледяной водой во время купания. Ох, как он вопил. Весь дворец вздрогнул. То попрошу подать на ужин живых насекомых. Вроде как захотелось экзотики. То заставлю стражей маршировать и громко петь в 3 часа ночи под его окном. Намучившись, Родрик отдал новое распоряжение. Не слушаться его приказов. Теперь всем руководил его младший брат Ноа, второй по статусу среди ночных драконов. Его я не касалась и не стала рисковать. Наверное, это была ловушка. Так Родрик лишил меня развлечения. Более того, он велел схватить себя, когда он в следующий раз попробует отдать приказ. Я все это слышала и не попалась. А вот сам Родрик... Вскоре, забыв о своем распоряжении, он попросил у слуги переставить кресло ближе к окну, а тот вызвал стражу и Белобрысова на целый час бросили в темницу. Потом, правда, во всем разобрались и выпустили главу рода, но вернулся Родрик притихшим и задумчивым. Я решила, что это мой второй шанс. Возможно, ночной осознал, как был неправ. Тем же вечером я оставила ему записку на видном месте с одним единственным словом. «Отпустишь?» Найдя записку, Родрик растерзал ее в клочья, обрывки сжег в камине. «Ни за что! Поняла, проклятая Альеза! Ты никогда не покинешь мой дворец!» — кричал он в пустой комнате, а после с надрывом хохотал. «Мужская истерика, скажу я вам, то еще зрелище!» За короткий срок мне удалось превратить холеного главу драконов в неврастенника, вздрагивающего от собственной тени. «Из своего же дворца не могу выйти!» — рыдал он на плече младшего брата. «Мои же слуги меня не слушаются!» Но что бы ни делал Родрик, меня так и не поймали. Я меняла облик, подстраивалась под ситуацию, по ночам наведывалась на кухню поесть, а потом пряталась до утра, проводя положенные часы в истинном обличье. А еще я искала свои реликты. Если найду шип, смогу связаться с Кайвином и рассказать, где я. С перстнем обрету силу Брунхильды, мудрость Соломона. На смерть заболтаю любого с помощью Малкольма и соблазню с Лолеттой. На крайний случай свяжусь с Инквизитором через Джонни. И, конечно, перемещаясь по дворцу непойманной, я не забывала сеять повсюду ужас и панику. Не буду жаловаться, мне нормально жилось с ночными. А вот им со мной не очень. По вечерам я тайком пробиралась в покои Родрика, первым делом писала записку все с тем же вопросом из единственного слова и подкидывала на видное место, и каждый раз получала эмоциональный отказ. Родрик кричал, ругался, но стоял на своем. Упрямый драконище. После я пряталась и подслушивала его разговоры с младшим братом. Они любили посидеть перед сном с бокалом вина и поболтать, что было мне на руку. Я узнала много интересного из их бесед. Например, зачем я нужна ночным живой? Все из-за метки сумеречного дракона. Я — гарантия того, что у Кайвина не будет истинной пары. Со мной он ритуал закончить не может ввиду моего отсутствия, а провести новый отбор тоже нельзя, пока метка у меня. Но не это меня удивило, а дальнейшие слова Родрика. А что, если Кайвин сотрет метку без участия Райаны? Так сказать, в одностороннем порядке? — спросил он брата. Такого же белобрысого неженку, как он сам. «Пока что он этого не сделал», — усмехнулся Ноа. «Откуда ты знаешь?» «Он не объявил новый отбор. Его невозможно провести скрыто, а значит, метка все еще на девчонке. Полагаю, на ней и останется». «Но почему?» «Все просто. Девчонка ему дорога. Он понимает, что без метки ее жизнь ничего не стоит. Так он ее спасает». Услышанное меня озадачило. «И чего скрывать взволновало?» Я не безразлична к Айвину? Он подвергает свой род опасности из-за меня? Не верилось, что такое возможно, но метка, она все еще на моей руке. Я проверяла каждый вечер. Ничего не менялось. Метка была на мне. Кайвин не разжаловал меня из статуса своей избранной. Это давало мне надежду. Только я пока не поняла, на что именно надеюсь. На свободу? На новую встречу с Сумеречным? Порой так трудно разобраться в себе. Второй по важности подслушанный разговор касался настоящих целей ночных. Как я и подозревала, все эти пафосные речи насчет спасения невинных девушек были чушью. Реальность оказалась намного прозаичнее. Но начался тот разговор с очередной истерики Родрика. Как этот неженка драконьим родом правит? Его ничего не стоило вывести из себя, чем я без зазрения совести пользовалась. Накануне я пробралась в его купальню и подлила средства мадам Чистюле во все флакончики для мытья. Спасибо подруге Изабелле, я знаю, как эта дрянь жжется. Клянусь, в моем дворце еще никогда не было такой мерзкой твари, как перевертыш. Она превратила мою жизнь в кошмар. Глава ночных драконов заламывал руки и разве что не рыдал. Ты только посмотри на мои прекрасные волосы. Они похожи на тряпку, которой моют полы. Это все ее рук дело, а моя кожа, она покрылась волдырями. Я уже молчу о том, что из-за нее никто не может покинуть дворец. Заперта она, а в осаде мы все. Что будем делать, когда закончится провиант? До этого не дойдет, успокоил Ноа. Когда ее уже схватят, я хочу лично свернуть ей шею. Надо же, как его пробрало. Знал бы Родрик, что я прямо сейчас сижу на люстре в своем излюбленном месте наблюдения и обдумываю, как бы еще ему нагадить. Съехал бы из собственного дворца. А я предупреждала, это не меня заперли с ночными, а их со мной. Альеза может быть невыносимой, если ее разозлить. «Ты ее не тронешь», — возразил Ноа. «Иначе все наши планы по ослаблению драконьих родов рухнут». «Да-да, я помню. Пока избранный у нас Кайвин не так силен, и глава дневных, конечно, этим воспользуется». «Именно. Едва ему сообщили, что избранная соперника пропала, как он бросил вызов Сумеречному. И еще немного, и один из них погибнет, а второй будет слаб после схватки. Нам останется только его добить», — кровожадно улыбнулся Ноа. Я притихла вот от новости, не ожидала от ночных. С виду такие скромные ребята, сидят себе в магическом дворце, истинные пары и тени создают. О них все благополучно забыли, а они, оказывается, строят планы по захвату Валории. «Останутся рассветные закатные драконы», — Родрик, немного успокоившись, сел в кресло. «И пока они будут воевать между собой, ты займешь трон Валории», — подытожил Ноа. «Ночные, наконец-то, будут править». После той ночи я утратила интерес к мелким пакостям. Игры закончились, на кону стояло нечто большее, чем даже моя жизнь. Речь шла о выживании Сумеречного рода. Вообще, о выживании драконов. Если планы ночных осуществятся, они не оставят соперникам шанса вернуть власть, всех уничтожат. Я должна как можно скорее связаться с Кайвином и рассказать ему все, пока еще не слишком поздно.